Упражнение 4. Список информации. Как я это использую? Правая колонка до этого оставалась пустой. Сейчас напишите в ней ответ на вопрос «Как я это использую?». Ответ обязательно должен быть написан с глаголом в настоящем времени. Например, «пишу», «читаю», «отправляю», «проверяю», «смотрю» и так далее. Все, что будет написано в этой колонке, можно назвать обоснованием хранения. В качестве примера приведу список с обоснованиями одной из участниц курса. Мой список получился таким. Я буду рыдать над фотографиями, семейные, с поездок, с друзьями, фотосессии. Пересматриваю их, обрабатываю, выкладываю. Лить слезы и запивать горе виски над коллекцией музыки. Слушаю ее, скачиваю на плеер, делаю подборки для мероприятий. Пущу скупую слезу над документами с предыдущих мест работы. Периодически обращаюсь к ним за информацией. Грустить над подборками картинок. Использую для блога и для творчества. Испытывать неудобства, если пропадут личные документы, сканы паспортов, налоговая декларация, ну и вот это все. Использую для оформления пособий и прочего бюрократизма. Печалиться о незаконченных рассказах и стихах. Перечитываю их, обращаюсь за вдохновением. Это самые основные файлы, если коротко. Храню, копирую, сохраняю, скачиваю. Все эти глаголы – замечательные слова-паразиты. Сейчас мы от них будем избавляться. Вероятно, в одном или нескольких пунктах вашего списка появились эти признаки плюшкинизма. Если у вас таких слов не было, поздравляю, вы осознанный молодец. Проблема в том, что мы слишком часто храним или скачиваем то, что потом лежит мертвым грузом. И ладно бы расходовалось только место, жесткие диски практически бесконечные, но эти запасы цифрового хомячка мешают нам комфортно пользоваться техникой и тратят наше мыслетопливо.